Третий мучительный сонет. Строфы. Нет, им не суждены краса и просветление. Я повторяю их на память в полусне. Они — минуты праздного томления, перегоревшие на медленном огне. Но все мне дорого — туман их появления, их нарастание в тревожной тишине, без плана, вспышками идущее сцепление — мое мучение и мой восторг, а не. Кто знает, сколько раз без этого запоя, труда кошмарного над грудою листов, я духом пасть, увы, я плакать был готов, среди неравного изнемогая боя. Но я люблю стихи, и чувства нет святей. Так любит только мать и лишь больных детей.